Глава 5. Успех и или счастье. В древнем городе жил мастер, создававший удивительные зеркала. Однажды к нему пришли два человека. Первый сказал: «Сделай зеркало, показывающее мой успех». Мастер выполнил заказ. Второй попросил: «Создай зеркало, отражающее мое счастье». Мастер и это исполнил. Спустя год оба вернулись. Человек зеркалом успеха был недоволен. «Мое отражение постоянно тускнеет, как бы я ни старался». Человек с зеркалом счастья сиял. «Мое отражение становится ярче, когда я просто всматриваюсь в себя в зеркале». Мастер улыбнулся. «Зеркало успеха отражает мнение других». «Зеркало счастья – твой внутренний свет. Выбирай, в какое смотреться чаще». Очень вероятно, что успех не равен счастью. Безусловно, это взаимосвязанные величины, но при этом можно с уверенностью утверждать, что счастье влияет на успех как в плюс, так и в минус, как и успех на счастье. Попытаемся доказать этот тезис. Влияние счастья на успех. Негативно. Зачем успех счастливому человеку? Позитивно. Счастливые люди гораздо более эффективны. Влияние успеха на счастье. Негативно. Достижение успеха часто связано со страданиями, что не способствует счастью, и может случиться обесценивание успеха, а оно вообще того стоило, после многих лет или даже десятков постоянных усилий по его достижению. Позитивно. Цепочка успехов часто значительно повышает тонус и настроение. На деньги очень непросто купить счастье, но можно купить время, чтобы делать то, что наполняет нас счастьем. Хотя и с небольшой натяжкой, но выглядит так, будто мы доказали тезис о том, что успех и счастье при всем их сходстве все-таки разные сущности. И тогда можно задать резонный вопрос. Если мы всю жизнь гонимся за успехом, то каким образом достичь счастья? И если нам важен успех, готовы ли мы заплатить за него нашим счастьем? Представим лес нашей жизни, где, например, белые грибы символизируют успех. Материальные блага вроде домов, машин и яхт. Жил-был грибник, который всю жизнь охотился за белыми грибами. Поначалу каждая находка приносила ему огромное удовольствие, но со временем, следуя закону привыкания, радость от белых грибов становилась все меньше и меньше. Корзина грибника полна белых грибов. У него есть и дом, и машина, и яхта. Но счастья все нет и нет. А что если счастье – это не материя, а чувство, волна эмоций? И эта волна может быть вызвана самыми неожиданными вещами, не всегда и не обязательно связанными с материальным успехом. Может, пришло время поискать другое занятие, например, сбор лисичек. Это может быть благотворительность или все что угодно, занятие, которое будет радовать. А сейчас мы попытаемся определить, что такое успех. Снова вспомнив, что человеческая мысль объемна, а слово, пожалуй, даже не плоское, а вообще одномерное. Попробуем с помощью множества словесных проекций определить, что такое успех. Успех, с ним все совсем непросто. Невозможно для всех и каждого точно определить, что такое успех. И, вероятно, самое точное определение успеха – это линия горизонта или полярная звезда. Мы к нему, а он от нас. Таким образом, успех распадается на несколько определений. Успех – это цель. Достигнув одной цели, мы радуемся, какие мы молодцы, намечаем другую цель и бодро бежим уже к новой цели, новому успеху. Кстати, а это точно не напоминает морковку, которую вешают на удочку перед вьючным животным, побуждая его к движению? До этой морковки зверю самому никогда не дотянуться, если, конечно, возница в конце пути не отвяжет эту самую морковку и не покормит. Успех – это эволюция. Постоянная и непрерывная. Стать сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Успех уникален, а ошибки типичны. Конечно, истории успеха всегда вдохновляют. Но что если на одного успешного есть 100 или даже больше людей, которые делали то же самое, но пролетели? А сейчас сопоставим два этих понятия. Успех для счастья или счастье для успеха. А что если стремиться только к успеху в ущерб счастью? То, скорее всего, не добьешься ни того, ни другого. А что если счастливые люди практически всегда считают себя успешными? Чтобы не показаться идеалистом, сразу скажу, что мне очень нравятся деньги. Я уверен, что несчастным лучше быть с деньгами, чем без них. И, конечно, чем быть бедным и больным, лучше быть богатым и здоровым. Но очень многие уверены, что для счастья нужен успех. И поэтому цель оправдывает средства. Можно годами или десятилетиями корпеть на ненавистной работе, чтобы купить загородный дом. А купив и отремонтировав его, с удивлением обнаружить, что он не радует. Как те новогодние игрушки из известного анекдота. Так и разочароваться в жизни недолго. Приходит новый русский в магазин и говорит: «Хочу самые крутые новогодние игрушки, чтобы все обзавидовались». Продавец приносит ему коробку с дорогущими игрушками из хрусталя и золота. Новый русский покупает, приносит домой, развешивает на елку и ждет. Час ждет, два, не радуется. На следующий день возвращается в магазин с коробкой. «Слышь, ты чё мне впарил? Бракованные они!» Продавец удивленно: «Как бракованные? Это же лучшие игрушки!» Новый русский: «Да? А чего же они меня не радуют? Я их на елку повесил, сижу и не радуюсь». Если мы при всех наших решениях будем руководствоваться только принципами успеха, игнорируя то, что наша деятельность делает нас несчастными, это почти гарантированно может сделать нас несчастными. Или представим себе миллиардера, у которого все есть, но которого от всего тошнит, постоянная депрессия и вопрос: для чего все это? Такого не бывает? Серьезно? А если посмотреть статистику суицидов детей богатых родителей, у которых есть все и которые гипотетически должны быть очень счастливы? Согласно исследованию, опубликованному в журнале Development and Psychopathology в 2018 году, подростки из богатых семей имеют повышенный риск злоупотребления психоактивными веществами и тревожности по сравнению с их сверстниками из семей среднего класса. Конечно, отсутствие некоторых вещей может составить несчастье. Если нечего есть самому или детям, нет крова над головой, болит зуб и так далее. Это сильно портит настроение и становится причиной несчастья. Хотя есть некоторые племена, которые доказывают обратное. Живут в шалашах и довольствуются малым. Но нередко после достижения определенного минимума, а у каждого он свой, дальнейшее повышение уровня уже не всегда приносит желаемого счастья. Таким образом, наличие миллиардеров с депрессией, пусть и не очень убедительно, но все же доказывает, что успех для счастья не очень-то и нужен. Пусть и не очень строго, но выглядит так, что эту теорему мы доказали. Можно еще гипотетически вообразить, что мы добиваемся всех мыслимых и немыслимых целей, но каждое достижение почему-то делает нас более и более несчастными. Захотим ли мы в этом случае добиваться своих целей? А сейчас представим более или менее счастливого человека, который всем доволен, у которого все хорошо, который жизнерадостен и с каждым человеком общается исключительно позитивно. Проще ли ему будет добиться успеха? Очевидно, что да. Скорее всего, все люди будут относиться к нему конструктивно. И чем бы он ни занимался, добиться успеха ему будет значительно проще, чем унылому. Хотя, конечно, в этом случае необходимы амбиции и вера в то, что ты все сможешь. Кроме того, наше тело и ум работают значительно лучше, более эффективно в состоянии счастья. И раз мы говорим здесь про счастье, то принимаем теорему. Все, что мы делаем для успеха, в конечном итоге делаем для счастья. И все наши мысли, действия и чаяния направлены на то, чтобы становиться более счастливым. Часто люди делают выбор между счастьем и успехом, не понимая, что эти понятия могут дополнять друг друга. Некоторые жертвуют своим текущим счастьем ради будущего успеха. Например, работают по 20 часов в день, надеясь достичь благополучия в будущем. Однако такой образ жизни может привести к проблемам со здоровьем уже в молодом возрасте, а желаемый успех не всегда гарантирован. С другой стороны, есть люди, которые выбирают сиюминутное счастье в ущерб своему успеху. Они могут проводить недели на курортах, упуская возможности для заработка и профессионального роста. А что если найти баланс между стремлением к успеху и наслаждением жизнью в настоящем моменте? Есть ощущение, что счастье и успех – антагонисты, и между ними есть противоречие, которое успешно решается в том случае, если дело любимое. Хотя, безусловно, даже в самом любимом деле есть что-то, от чего тошнит. И здесь важно не упустить момент, когда понимаешь, что счастливое завтра никогда не наступает. Человек год за годом терпит боль в надежде на вознаграждение потом. И бывает грустно, если подобное происходит до самого финала. Еще при чрезмерной значимости успеха может возникнуть вопрос, на чьей стороне реальная власть и кто что ловит? Человек-успех или успех человека? Осталась ли способность не бросаться опрометью на любую возможность, которая пролетает мимо? И бросать все личные дела, которые в некоторых случаях могут оказаться поважнее этого успеха, например, здоровье, семья или любимый человек, при условии, что все это достаточно значимо. И не возникает ли порой опасения, что чем больше у тебя есть, тем больше страх все это потерять? И не приводят ли все новые и новые успехи к повышению уровня страха?